Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». И снова мы поздравляем вас с праздником. С праздником Рождества. С великой тайной. С рождением Бога. Но если мы приветствуем друг друга в эти рождественские дни, приветствуем рождение Бога в наших душах, то не значит ли это, что всякое рождение, рождение маленького человека на свет, это рождение Бога? И весь вопрос только в том, сумеет ли он его найти в своей жизни. Прожитый нами год – это ведь не просто отрезок времени и не только полный оборот Земли вокруг Солнца. Год – это жизнь, дела, события, осуществившиеся мечты, несостоявшиеся надежды. Год – это страница в книге общечеловеческого бытия в этом подлунном мире. Рождение года – это рождение нового круга событий, нового цикла жизни Бога среди нас. Тайна рождения. Вот о чем мы хотим сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. Тайна рождения Бога и человека. В целом, психологическая наука отрицает существование сознания как некого отдельного элемента. Однако все чаще и чаще ученые пишут и говорят: ребенок, который зародился в чреве матери, способен помнить сам акт зачатия. Есть факты, которые доказывают это. Ребенок, который появился в чреве матери, способен помнить свое существование внутри утробы и звуки, которые его окружали, до того, как какие-либо связи образуются в нервной системе эмбриона. Сознание существует отдельно. Оно частичка Бога, которая входит в нас при рождении. Ведь празднуя Рождество, мы с вами еще и еще раз празднуем рождение самих себя. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы говорим обо всем, что связано с рождением человека. Какие тайны вы ощутили, когда были беременными? Почему сегодня в России на свет Божий родится гораздо больше красавиц, женщин-красавиц, чем раньше? Откуда берутся на свете близнецы? И каким образом появляется душа человеческая? Не помнили ли вы того, как пребывали в утробе матери? Не рассказывали ли чего-то похожего ваши дети? Сегодня, в день Рождества и всех рожениц этого мира, давайте поговорим о великой тайне рождения и обо всем, что вы помните, знаете и думаете об этом. Вот такой непростой сегодня разговор по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, это постоянный телефон прямого эфира программы «Серебряные нити». И я нарушу правила, у нас есть междугородний звонок, я дам его еще до первой мелодии. Доброй ночи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Доброй ночи, с праздником вас. Вас тоже, с праздником. Очень хочу вас поблагодарить за создание этой программы, вот, и сказать свое мнение. Для меня, как и для многих, рождение – это появление на свет нового человека, способного изменить мир, мир которого, в свою очередь, в будущем изменит и трансформирует сознание ребенка. Это сознание. Вы мать? Нет, мне еще 14. Вам только 14. Значит, вы готовитесь в будущем стать матерью? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, ну, просто чисто интуитивно, вы в 14. Сознание, душа человеческая, оно появляется вместе с рождением ребенка на свет? Я думаю так, что человек, когда рождается, то он рождается, как бы внутри него есть душа, то, что ему дано от высшего существа. А потом, как получится, как воспитают родители в процессе педагогичности семьи, вот он, это вот вопрос будущего. Он это или забудет, или вспомнит. Конечно. Спасибо большое, Надежда. А я хотела вам еще спросить, да. У меня есть такой вопрос. Как вы относитесь к теории Станислава Грофа, включающей в себе трансперсональные анализы, опыт смерти и возрождения? Отношусь хорошо, но сложно. Но обо всем этом, с вашего позволения, только после музыкальной паузы. У нас сегодня, как мы с вами и говорили, мы слушаем рождественскую музыку. И раз мы говорим о таинстве рождения сегодня, то сегодня у нас, вне всякого сомнения, будут петь мужчины. Слепые мужчины, гениальная группа слепых певцов из города Алабамы. Они так и называются. Просто слепые ребята из Алабамы. И петь они будут о Рождестве и рождении. Now tell me, when was Jesus born? Last Monday year. Tell me when was Jesus born? Last Monday year. Tell me when was Jesus born? Last Monday year. Was it January? No, February? No, March, April, or May? June, July, August, September, October, November, the 25th day of the December, the last Monday. и прошли половину пути. И сказала ему Мария: «Сними меня со осла, ибо то, что во мне, заставляет меня идти». И он снял ее со осла и сказал ей: «Куда мне отвезти тебя и скрыть позор твой, ибо место здесь пустынно?» И нашел там пещеру, и привел ее, и оставил с ней сыновей своих, и пошел искать повивальную бабку в округе Вифлеема. И вот я, Иосиф, шел и не двигался. И посмотрел на воздух, и увидел, что воздух неподвижен. Посмотрел на небесный свод, и увидел, что он остановился. И птицы небесные в полете остановились. Посмотрел на землю, и увидел поставленный сосуд и работников, возлежащих подле. И руки их были около сосуда. И вкушающие не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили. И все в этот миг остановилось. Это из апокрифа. Апокрифа, который в научной литературе называется «Протоевангелие Иакова». Считается, что он написан где-то во втором веке нашей эры, и содержит он в себе подробный рассказ о детстве, замужестве и родах Марии. Ориген Александрийский называл этот апокриф историей Иакова о рождении Марии, или просто книгой Иакова. Не стану вам рассказывать подробности об этом апокрифе, но скажу лишь, что когда я читал вот эти строки, то я и подумал о сегодняшней программе, потому что и для роженицы, да и для отца, который способен что-то чувствовать, миг рождения – это миг, когда останавливается время, останавливается вращение или коловращение мира, его суета вокруг. И остается только появление ребенка и его крик. Удивительно поэтично. Кто-то неизвестный описал это во втором веке нашей эры. Посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился. И птицы небесные в полете остановились. Доброй ночи, Элеонора. Доброй ночи, Александр. Слушаю вас. Великим вас праздником. Спасибо, вас также. Всех организаторов, создателей передачи и всех радиослушателей. Сегодня прекрасный день. День Рождества Христова. День рождения любви в Вифлеемском хлеву, который растворяет наше сердце. Сердце, засоренное тревогами, бедами, печалями. И вот в этом хлеву рождается комочек любви. Я считаю, что ребенок, вырастая, забывая все, что знал, становится взрослым. Я помню момент внутриутробного нахождения, но только помню не с детства, а в момент прохождения тренинга по гештальт-психологии. Когда я почувствовала вдруг себя в состоянии полутранса, что я нахожусь в утробе. И помню, что я была существом совершенно сознательным. Существом не беспомощным, а сознательным и очень уютно находящимся в утробе матери. Но самое страшное было передо мной рождение в этот мир. Мир казался холодным и непонятным. И какое-то время не хотелось появляться на свет. Я периодически вспоминаю это состояние с удивлением. И я начинаю сравнивать тот момент, когда я сама была матерью. И думаю, что ребенок ничего не понимает. Ребенок, ну, растет, растет. Маленький комочек счастья твоего. Шевелится, двигается. Ощущение, конечно, неповторимое материнство. Жалко, что мужчины этим обделены Богом, потому что это чудное состояние. И вот я и мой ребенок, и я частенько сравниваю, как я носила и как меня носили. Я не хочу никого обвинять, наверное, были на то свои причины, но чудесное состояние. И когда человек рождается в мир, это первый вдох и крик. Это такое счастье, действительно. Крик, когда идет прорыв всех оболочек земли. Вдох, когда дух входит в ребенка, и этот дух затем ведет его по жизни. Жалко, что он со временем, этот дух, как бы засыпает. И тогда мы теряем себя. Вот таково мое мнение. Спасибо большое. Спасибо, Элеонора. И птицы небесные в полете остановились. Это действительно так, и когда мистики... Не буду вспоминать всех, через многие тысячи веков писали о том, что тайна смерти и тайна рождения – это одно и то же, то в Новом Завете эта истина стала главной. Истина о наличии в человеке начала, которое не умирает, но родится, частичка которой постоянно приходит к нам. Существует огромное количество спонтанных рассказов о тайне родов. Вообще, надо сказать, что в 1996 году впервые вышло такое огромное исследование тайны рождения, в котором... Психолог Дженни Уэйт описал целую систему вот таких вот опытов, целую систему собранных им воспоминаний, спонтанных воспоминаний и воспоминаний вот на таких вот тренингах. Я не знал, что они, честно говоря, имеют отношение к гештальт-терапии. Впрочем, сейчас каждый называет свою систему, скажем так, как ему ближе. В действительности, вот эти опыты гораздо ближе связаны с именами Станислава Грофа, о котором вспоминала Надежда, Дональда Чемберлена, еще такой был исследователь, который занимался регрессией под гипнозом, регрессивным гипнозом внутриутробных воспоминаний. Так вот, из спонтанных случаев я приведу один. Это отчет воспоминания ребенка, которое пришло однажды во сне, и которое он сообщил потрясенной матери в 12-летнем возрасте. Я еще только начал развиваться, а мать пыталась вымыть меня наружу с помощью какого-то средства. Я отчетливо чувствовал жжение. Я знаю, что она хочет от меня избавиться. Я всего лишь маленький пузырек. Я не знаю, откуда я это знаю, но это так. Моя тетка дает матери какие-то советы. Я слышу ее голос, и тут присутствует еще одна женщина. Она настроена против беременности. Она не знает обо мне. Но средство не помогло. Я до сих пор помню его резкий неприятный запах, похожий на запах дезинфекции, вроде нашатырного спирта. Я вижу, где я был. Я находился вверху какого-то купола, совсем маленький. Я знал, что меня никто не хочет видеть, но я твердо решил остаться. Я уже тогда по характеру был бойцом. Ну и добавлено, что бедная мать чуть не умерла, если когда догадалась, что ребенок все это знает. Вообще говоря, речь идет действительно об удивительной тайне, о наличии некого трансцендентного человеку источника сознания. Как известно, существует очень древняя ведическая точка зрения о том, что наше «я», атман, является вечной частицей постоянно существующего высшего я. Паратмана или Брахмана в некоторых языковых традициях. Согласно исследованиям официальной науки, развитие нервных клеток, которые отвечают за сознание, начинается у ребенка довольно поздно. Мозговые волны, волны энцефалограммы, которые до сих пор связывают с понятием сознания и с становлением сознания, появляются только в первой половине седьмого месяца беременности, где-то на 26-32 неделе. И даже в это время мозговая активность ограничена, поскольку нервные связи клеток мозга, которые позволяют речь, движение, развиваются в основном после рождения. Однако это никак не отменяет огромного количества вот этих данных о внутриутробных воспоминаниях, без которых как бы становится понятным, что сознание появляется у плода еще до развития мозга. И, наверное, вот этот вот спор, хотя он иногда ведется от имени совсем на паранауке, тем не менее, мне кажется, очень важно о нем, по крайней мере, знать сегодня. Доброй ночи, Сергей Юрьевич. Доброй ночи. Я хотел бы как раз немножечко поспорить с тем, что вы отождествляете душу, дух и сознание. Душа, да, она вдыхается так же, как, кстати, со всеми живущими на земле и животными, к каким относится и человек. А сознание все же, уровень сознания определяется уровень общения с внешним миром на том языке, на котором этот человечек общается. На русском языке мы мыслим, значит, сознание русское и так далее. Вот попробуйте меня опровергнуть. Животное, вот я считаю, животное, оно же тоже, по-вашему, должно было обладать сознанием. Но животное сознанием пока еще не доказано, что оно обладает. Попробуйте меня опровергнуть. Спасибо. Знаете, да нет у меня задачи никого опровергать, ибо не владею я истиной. Все дело в том, что в тех, как бы, описаниях, которые я сейчас привожу, речь идет именно о сознании, о трансцендентно и отдельно от структуры существующем сознании. Скажем, с точки зрения научной психологии, такие случаи действительно невозможны, потому что новорожденный должен находиться без сознания. У него нет механизмов оперативного сознания, совершенно верно. Более того, глаза его обычно закрыты, и даже если они открываются сразу же после родов, у него еще нет зрения в привычном нам понимании этого слова. Ну вот, например, цитируя уже не Уэйда, а Чемберлена, приведу еще один случай, в котором мальчик по имени Джейсон в 3,5 года рассказал своей маме, как она его рожала. Он сказал, что слышал ее крики и вспоминал, как пытался пройти родовой канал, где ему было очень тесно, и он задыхался от влажности. Он чувствовал, как что-то обвелось вокруг его шеи. Он чувствовал, как его ударили по голове и оцарапали ему лицо. Мать Джейсона утверждала, что никогда не рассказывала ему о родах. Ну, в общем, хочется верить, что в 3 года она действительно не рассказывала ему о родах. Но сказанное мальчиком полностью соответствовало действительности. Вокруг его шеи была обвита пуповина, на голове у ребенка был установлен электрод, а вытаскивали его щипцами. На фотографии, сделанной сразу после родов, видны царапины на лице. И еще больше такого рода подтверждений, оно существует вот при опытах этого самого регрессивного гипноза. Так что в них речь идет именно о сознании, а не о несознающей душе, то есть о сознании, которое способно было как бы со стороны наблюдать за не только за своим, с точки зрения первого лица, пребыванием внутри матери, но и как бы за процессом своих родов. Причем это далеко не единственный случай. Таких задокументированных описаний существует тысячи. Ну, если позволите, я еще какие-нибудь приведу после следующей музыкальной паузы. России. И сегодня, в честь Рождества, здесь, в программе «Серебряные нити», говорим о тайне рождения. Я все еще не теряю надежду. Может быть, кто-то из вас сталкивался с чем-то удивительным во время родов, и кто-то помнит какую-то чудесную историю. Так хотелось бы услышать что-то такое в рождественскую ночь. Ну, а я продолжаю свои истории из книги исследований сознания, именно сознания младенцев, английского автора Уэйда. Вот что рассказала о родах одна из матерей в этой книге. Они положили ребенка мне на живот, но при этом все равно придерживали ее. Я вижу много крови и белой смазки. Девочка плачет. Я вижу пуповину. Мои руки привязаны, и я не могу дотронуться до нее. Я хочу, чтобы они подняли ее и закутали. Я говорю с врачами. Мне кажется, что они надели на меня белую шапочку. Наконец они развязали мне руки, и сестра поднесла девочку ко мне с левой стороны. Но я все равно не могу дотянуться до нее. Я очень расстроена. Я говорю ей привет и спрашиваю врача, сколько она весит. А вот что вспоминала о родах сама девочка, которой к моменту этого рассказа было 16 лет. Они предположили меня матери на живот. Врач говорит с мамой, все кажется в порядке, она тоже в порядке. Я чувствую себя больше и тяжелее. Я вижу ее, но я не рядом с ней. Волосы матери собраны, как будто накручены на бигуди. Она выглядит усталой, вся в поту, но со мной почему-то никто не разговаривает. Они говорят, кажется, обо мне, но не со мной. Они ведут себя так, как будто знают, что я здесь, но как будто я сама при этом не знаю, что я здесь. Сестра чем-то вытирает меня. Затем они кладут меня рядом с матерью. Мать не плачет, но готова расплакаться. Она была первая, кто заговорил со мной, сказав мне привет. Больше никто, кажется, не думает, что я действительно здесь присутствую. Потом они поговорили с врачом, и меня снова забрали. Вот такая вот история. Хотите верьте, хотите нет, но просто дело в том, что я сам слышал похожие истории, которые просто не мог проверить. Приходится как бы просто опираться на доверие. Доброй ночи, Светлана. Здравствуйте, я из Москвы. Добрый вечер. Здравствуйте. Поздравляю вас с этими праздниками. С праздником. С Рождеством. Хотела рассказать свою историю. Я когда родила ребенка, дочку, обычно дети, они сразу начинают кричать. А моя дочка, она не кричала. Когда ее положили, она издавала звуки «а», «о», «о». И даже акушерка в этом увидела необычность и смеялся, говорит, надо же, рассказывает о чем-то. Это о том, что мы вот говорили перед этим, да, что у младенцев нет сознания. А почему она тогда сразу звуки начала издавать, как рассказ? Может быть, они правда пытаются нам о чем-то рассказать? Ну, спасибо. Ну, пожалуйста, спасибо вам большое, Светлана, с праздником. Вот в другом случае та же самая девочка, Дебора ее звали, она рассказала, как при рождении сначала ощущала себя отдельно от своего младенческого тела, а затем каким-то образом почувствовала, что сознание с телом соединилось. Она говорит, что потом вдруг появилась эта желтая комната и люди, и тогда я начала понимать, что происходит, и была не очень этому рада. Я сначала не понимала, что способна кричать. Это получилось как-то само собой. Еще было очень странно дышать. Я понимала, что никогда прежде я этого не умела и не делала. До этого я чувствовала себя умом. А когда же я оказалась в этой ситуации, она имеет в виду рождение, мне это не очень-то понравилось. Я видела, как все вокруг меня буквально сходят с ума. Тогда я подумала, что я умнее их, так как понимаю, что ситуация связана со мной. А они, по-видимому, ничего этого не понимают. Эти люди словно игнорировали меня. Они что-то делали с моим телом, думая, что это и есть я. Вот такие вот истории сегодня стали вовсе не уникальным случаем, не редкостью, не загадкой, не тайной. С появлением так называемого регрессивного гипноза. Ну и по гипотезе самого доктора Уэйда, того, о котором я говорил, у человека существует как бы два типа сознания – если хотите, даже два типа внутриутробного сознания, причем пишет он именно о сознании. К первому виду относится некое ограниченное сознание, которое развивается по мере развития нервных клеток мозга, а ко второму более полное, приходящее уже зрелым сознанием, которое связано с неким началом, которым, между прочим, ученые называют трансцендентным телом плода. И функционирование этого сознания никак не связано ни со степенью развитости мозга, ни со степенью развитости органов чувств. И как пишет тот же Уэйд, эти два источника сознания как бы дополняют друг друга в едином организме. Может быть, речь идет как раз о том, что... Может быть, речь идет как раз о том, что вот это вот первое трансцендентное сознание, это и есть вечное человеческое тело, то самое тело, в котором уже в Пасху воскреснет Спаситель. Хотя мне всегда очень не хочется перемешивать термины науки и веры, поэтому я так и заикаюсь. Еще одна удивительная вещь, о которой мне хочется успеть рассказать, если это, конечно, получится, это некое понятие, которое, между прочим, часто встречалось в научной литературе XIX века. Это понятие телегонии. Если говорить проще, то это та самая история, когда женщина любит одного, а живет совсем с другим. И происходит удивительная вещь. Рождающийся на свет ребенок бывает похож на любимого. Вот существует такая спорная, но очень красивая версия о том, что мать Пушкина, Надежду Осиповну, звали в обществе прекрасной креолкой. А креолы – это смесь русских с алеутами или индийцами. Существует такая древняя легенда о том, что ее мать, уроженная Пушкина, будучи замужем, как известно, за арапом Осипом Ганнибалом, любила индуса-соседа Визапура, соседа по имению. А родила ребенка она от Ганнибала. Цыгане являются ветвью индийских народов, и считается, что Пушкин не зря писал о цыганах и жил по две недели в их шатрах, имел волнистые цыганские волосы, хотя должен был иметь, как вы понимаете, негроидные курчавые. Удивительная вещь. Но вот генетики относительно недавно описали случай, когда лошадь, которую уж, простите, хотели оплодотворить самцом-зеброй, не рожала никого. Но через 10 лет вдруг родила от породистого самца-коня прекрасную зебру. Вот такая вот удивительная история. Каких чудес только не выдает, не вытворяет природа. А я хочу сказать, что, по всей видимости, все это намеки, все это не поддается прямым доказательствам, но сейчас как раз те дни, когда так хочется верить в чудо, и я глубоко убежден, что не душа, а сознание, божественное сознание ребенка, да-да, как и у животных, я недаром привел последний случай про зебру и коня, все же существует. Оно вечно, И в общем это значит, что истина и правда, справляем праздник Рождества, то нам надо задуматься о существовании личности в себе. Не только в такой далекой и странной религии, но и здесь, совсем рядом, в научных книжках. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. А в московскую среду, послезавтра, мы с вами обсудим, как я и обещал, тему мужского обаяния. Поскольку женское обаяние особенно выразительно во время праздников. Ну а мужское обаяние лучше всего наблюдать после. С праздниками вас! Спасибо всем. Спокойной ночи. Christ the Savior.